Надежда шла вперед, и с каждым следующим шагом ее оптимизм убывал. Коридор, по которому они шли, становился все уже, все темнее, а крысы все наглее. Одна из них выбежала прямо на середину коридора и уставилась на Ольгу, шевеля усами. «Ой!» — вскрикнула журналистка и схватила Надежду за руку. «Ой! Она на меня смотрит!» «Ну, смотрит. Ну и что в этом такого? И ты на нее посмотри. Посмотрим, кто дольше выдержит. А ну, пошла вон!» Надежда топнула, и крыса тут же сбежала в темноту. «Вот, видишь, они сами нас боятся». В это время позади них раздался какой-то глухой шум, как будто упало что-то тяжелое. «Что это было?» — испуганно прошептала Ольга. «Эхо, наверное». Надежда пожала плечами. «Я топнула, и раздалось эхо». «Вы уверены?» «А мне показалось, что там что-то упало». «Ну, что там могло упасть?» «Пойдемте, посмотрим». «Да зачем? Ну, я не знаю, я просто хочу проверить». «Ради бога! Просто для того, чтобы ты успокоилась». Надежда развернулась и пошла назад. Но прошла она недалеко. Пройдя 15 или 20 шагов, она увидела, что коридор перегорожен железной, проржавленной решеткой. «Ох!» — выдохнула Надежда. Она подошла к решетке, потрясла ее. Решетка стояла намертво, она даже не шелохнулась. «Нас поймали», — проговорила, подойдя к Надежде, журналистка. «Точнее, мы сами попались в мышеловку». «Только не впадай в панику», — громко возразила Надежда. И даже ей самой собственный голос показался фальшивым и испуганным. «Подумаешь, что произошло? Мы не можем идти назад, так мы и не хотели. Мы должны идти вперед». Она снова развернулась и пошла в прежнем направлении. «Постойте», — окликнула ее Ольга, — «вы куда?» «Вперед!» — отмахнулась от нее Надежда. «Вперед и только вперед! Как Колумб, когда искал Америку». «Вообще-то он искал Индию». Надежда обрадовалась. Раз Ольга способна спорить из-за такой ерунды, значит, она еще не впала в панику. «Он искал Индию, а нашел Америку. Мы тоже что-нибудь непременно найдем, я тебе обещаю». Она вовсе не была уверена, что сможет сдержать свое обещание, но шла вперед. А что еще оставалось? Так они шли несколько минут, и вдруг коридор кончился, точнее, уперся в кирпичную стену. «И что теперь?» — тоскливо проговорила Ольга. «Как вы на этот раз будете изображать оптимизм?» «Постой-ка!» Надежда ближе подошла к стене. Стена эта только издали казалась глухой, а при ближайшем рассмотрении в ней обнаружилось квадратное окно. За этим окном тоже были кирпичи, но на каждом из этих кирпичей можно было различить отчетливые белые цифры. Один под другим виднелись два ряда цифр. Справа от окошка из стены выступало ржавое железное колесо, похожее на корабельный штурвал. «Я знаю, куда мы пришли», — проговорила Надежда. — «Я знаю, что это такое». «И что же?» «Это основание башни Грифонов». «Ну и что нам теперь делать? Как нам отсюда выбраться?» «Постой-ка». Надежда пригляделась к железному колесу и разглядела на нем какие-то маленькие значки. Только если на настоящем корабельном штурвале это значки, обозначающие румбы, северо-запад, юго-восток и так далее, то здесь все значки изображали Луну в разных фазах, от новолуния до старой Луны. «Слушай», — Надежда повернулась к спутнице, — «какая сейчас фаза Луны?» «Что?» — Ольга взглянула на нее как на ненормальную. «При чем здесь Луна? Мы вообще-то под землей, если вы не заметили». «Да ладно тебе, я не сошла с ума, если тебя это беспокоит. Просто я недавно разговаривала с одним специалистом, и он сказал, что цифры на этой башне — это код, ключом к которому являются лунные фазы. Да какая сейчас фаза? Не представляю. Ольга пожала плечами, хотя, пожалуй, в моем телефоне, как и в любом другом, есть календарь. А в календарях обычно указывают время восхода и захода солнца и лунные фазы. Только бы телефон здесь работал. Сигнала нет, но календарь находится в памяти телефона и не зависит от сети. Так, вот он. Да, сейчас луна в первой четверти. Отлично. Надежда ухватилась обеими руками за штурвал и попыталась сдвинуть его. Однако железное колесо проржавело и не хотело двигаться. «Помоги!» — пропыхтела Надежда. Ольга, не очень веря в успех, налегла на штурвал вместе с Надеждой. Он глухо заскрипел и сдвинулся. «Еще! Еще немного!» Дальше пошло легче, и скоро штурвал дошел до нужной отметки. И в то же мгновение верхний ряд цифр за окном пришел в движение и встал в новую позицию. «Отлично!» — проговорила Надежда, разглядывая эту новую последовательность. 13, 21, 34. Это часть последовательности Фибоначчи. И чем это нам поможет? «Пока не знаю, но попробовать можно». Надежда снова ухватилась за штурвал, только теперь она вращала его в противоположную сторону. На этот раз штурвал пошел легче, и одновременно начали сдвигаться цифры в нижнем ряду. «Следи за цифрами», — проговорила Надежда, вращая штурвал. «Скажи мне, когда слева появится число 55». «Вот оно!» — почти сразу проговорила Ольга. Надежда отпустила штурвал, взглянула в окошко. «Ну вот, в верхнем ряду 13, 21, 34, а в нижнем 55, 89. Это следующее число Фибоначчи, но потом идет число 14. Оно нарушает ряд. В ряду должно быть 144, но это число не помещается в рамку, а так все было бы верно». «И что теперь?» — усталым голосом проговорила Ольга. «Не знаю, но что-то должно». Договорить Надежда не успела. Раздался глухой скрежет, и часть стены перед ними отъехала в сторону, открыв широкий проем. «Ура!» — воскликнула Надежда и шагнула вперед. Она оказалась в большом, но совершенно темном помещении. «Ура-то, ура!» — с сомнением проговорила Ольга, по привычке следуя за ней. «Но вообще-то вы представляете, куда мы попали?» «В башню грифонов, я думаю», — ответила Надежда, оглядываясь по сторонам. «Я бы предпочла вернуться домой. А для начала хотя бы выбраться на улицу к дневному свету, а то здесь такая темень, даже хуже, чем в тех коридорах, по которым мы до сих пор блуждали. Там хоть какие-то лампочки горели. Думаю, здесь мы тоже найдем какой-нибудь свет». Надежда пошарила по стене сбоку от входа и нашла там какой-то заржавленный рубильник. Она передернула этот рубильник, и наверху загорелся громоздкий старинный светильник. Он был не слишком ярким, но все же достаточным, чтобы оглядеться. «Надо же, как качественно делали электропроводку 100 лет назад. До сих пор работает. А у моей мамы на даче проводка за 20 лет в полную негодность пришла». Женщины находились в большом помещении с высоким сводчатым потолком. Впереди виднелась тяжелая дубовая дверь, запертая на железный засов. В этой двери имелось небольшое окошко, вроде тех, через какие подают еду в тюремные камеры. «Интересно», — проговорила Надежда, подходя к этой двери. «Кажется, мы нашли личную тюремную камеру Вильгельма Пеля. Интересно, кого он здесь держал? Вряд ли провинившихся детей». Она отодвинула засов, толкнула дверь. За этой дверью оказалось еще одно помещение, большое и темное, с высоким сводчатым потолком. В темноте тускло отсвечивали какие-то стеклянные сосуды и приборы. А вот и знаменитая тайная лаборатория. Надежда хотела было переступить порог, но Ольга схватила ее за руку. «Стойте! Не ходите туда. Как бы эта дверь не захлопнулась за нами, не уверена, что мы сможем открыть ее изнутри». «Отчего это вдруг она сама захлопнется?» «Да мало ли отчего. Хоть от сквозняка. И вообще, зачем нам туда идти? Зачем своими ногами идти в одиночную камеру?» «Но мне хочется посмотреть, что это за лаборатория. Не зря же мы так долго искали дорогу сюда. Не зря ломали голову над кодом цифровой башни». «Вообще-то я думала, что мы ищем выход из подземелья, дорогу к солнечному свету». «Ну, это само собой. Но найти тайную лабораторию Вильгельма Пеля и не заглянуть в нее...» «Ты же журналистка, неужели тебе не интересно? Это же настоящая сенсация!» «Вообще-то интересно, но если эта дверь и правда за нами захлопнется...» «Эту лабораторию 100 лет никто не мог найти, еще 100 никто не найдет». «Да, ты права. Нужно подстраховаться от всяких случайностей. Постой пока снаружи, не входи». Надежда перешагнула порог подземной лаборатории, огляделась по сторонам. Вскоре ей на глаза попался тяжелый старинный табурет из черного дерева. Надежда приволокла табурет к двери и поставила его на пороге так, чтобы он не дал двери случайно захлопнуться. «Ну вот, теперь ты успокоилась. Теперь мы можем спокойно обследовать лабораторию, не опасаясь, что эта дверь сама собой захлопнется». Ольга неуверенно перешагнула порог и огляделась. Надежда тем временем нашла очередной рубильник и включила свет в лаборатории. Это действительно была настоящая лаборатория. По стенам выстроились стеклянные шкафы, на полках которых хранились банки с какими-то травами, порошками и химическими реактивами. Тут и там стояли длинные рабочие столы, заставленные колбами, ретортами и прочими лабораторными сосудами. Кроме того, имелись многочисленные тигли, спиртовки и другие приборы, названия и предназначения которых Надежда не знала. Все это, конечно, было покрыто толстым слоем пыли. На одном из столов она нашла закрытую реторту, в которой тяжело плескалась ртуть. На поверхности ртути плавали золотистые кристаллы. «Кажется, это настоящая алхимическая лаборатория!» — воскликнула Надежда. «Глазам своим не верю! Неужели здесь и в самом деле получали золото из ртути?» Ольга вспомнила, что она журналист и снимала все вокруг на камеру своего мобильного телефона. Глаза у нее горели. Наверное, она уже сочиняла статью о подземной лаборатории алхимика. Она ушла в дальний конец помещения и вдруг громко вскрикнула. «Что случилось?» — окликнула ее Надежда. «Идите сюда!» — отозвалась Ольга испуганным, дрожащим голосом. «Вы должны это увидеть». Надежда пришла на голос и увидела в глубине помещения стену и нишу, что-то вроде алькова. В этом алькове стояла узкая кушетка, на которой лежал человеческий скелет. Пустые провалы глазниц смотрели в потолок, к черепу прилипли редкие пряди седых волос. «Господи!» — выдохнула Надежда и схватила Ольгу за руку. Ей потребовалось почувствовать живое человеческое тепло, почувствовать, что она здесь не одна. Вот он, тот, кого держал Вильгельм Пель в этой подземной камере, — проговорила Надежда Николаевна, справившись с невольным страхом. «А это что такое?» Голова мертвеца, точнее его череп, покоилась не на подушке, а на толстой книге в кожаном переплете. И тут... За спиной Надежды раздался мужской голос. «Отойдите в сторону. Я не хочу причинить вам вред, но если вы попытаетесь помешать мне, я ни перед чем не остановлюсь. Я слишком много в это вложил». Надежда удивленно оглянулась и увидела в двух шагах неказистого, непривлекательного мужчину средних лет. Того самого мужчину, который следил за разговором Максима Тюрина и Михаила Сергеевича Станишевского в Измайловском саду. Как же давно это было! Сколько после этого случилось страшных и трагических событий! «Это еще кто такой?» — проговорила Ольга, разглядывая незнакомца. «Как он здесь оказался?» «Он давно уже здесь крутился», — ответила ей Надежда. «Следил за покойным Станишевским, похитил Максима. Темная личность». «Это я? Темная личность? У меня-то есть все причины здесь находиться», — проговорил мужчина сухим, неприязненным голосом. «Я потомок и законный наследник Вильгельма Пеля. А вот что вы здесь делаете?» «И кого же ваш знаменитый предок держал в заперти в этом подземелье?» «Вас это не касается», — отрезал мужчина. «Отойдите в сторону. Я должен взять то, зачем пришел». Женщины медлили. Тогда потомок Пеля оттолкнул их, шагнул к кушетке и выдернул из-под головы мертвеца старинную книгу. Череп алхимика, потеряв опору, отделился от скелета и с глухим стуком упал на пол. Мужчина раздраженно пнул череп, и тот отлетел в другой конец комнаты. «Как вы можете так обращаться с мертвым?» — воскликнула Надежда. «Проявите хоть минимальное уважение. У вас будет время позаботиться о нем, если уж вы так ему сочувствуете». Мужчина криво усмехнулся, прижал к груди книгу и добавил вполголоса: «Слава богу, я ее нашел. Все мои труды оказались не напрасны». «Что же это за книга?» — с любопытством осведомилась Надежда. «Что?» Мужчина так взглянул на нее, словно впервые увидел. «Да вам-то что? Впрочем, раз уж вы интересуетесь...» «Это подробные записи всех экспериментов, которые здесь проводились. Фактически лабораторный дневник». «Вы что, серьезно верите в то, что из ртути или свинца можно получить золото?» «Нет, конечно. Я же не сумасшедший». «Превращение металлов противоречит фундаментальным законам природы. Но вот некоторые эксперименты по омоложению были весьма успешными. Результаты этих экспериментов могут совершить настоящую революцию в фармакологии. Одна крупная немецкая фармацевтическая фирма очень в них заинтересована. Ее владельцы, кстати, мои дальние родственники, тоже потомки Вильгельма Пеля, готовы включить меня в состав основных акционеров в обмен на эту книгу. А это миллионы! Многие миллионы!» «Впрочем, вас это не касается». «Так вот из-за чего вы тут крутились», — протянула Надежда. «Вот что вы разнюхивали. Вот для чего вы подсматривали за Михаилом Сергеевичем. Вот из-за чего похитили Максима. Вы хотели найти вход в эту тайную лабораторию, но самому вам было слабо, ума не хватило. Как же вы сюда попали? За нами следили?» «Вас это не касается». «Ну да, конечно. Только без нас вы бы никогда сюда не попали. Без нас бы вы никогда не разгадали шифр цифровой башни». «Хм, а хоть бы и так», — мужчина усмехнулся. «Вы что, хотите, чтобы я выразил вам благодарность?» «Ну хорошо, я вас благодарю». «Да, я блуждал по подземным коридорам, пытаясь найти вход в лабораторию, и случайно увидел, как вы открыли потайную дверь. Ну что, вам стало легче? А теперь прощайте и не поминайте меня лихом. Я ничего против вас не имею, это только бизнес. Так уж случилось. Вам не повезло. Мне повезло». С этими словами он толкнул вперед один из лабораторных столов. Стул упал, перегородив женщинам дорогу к выходу. Мужчина бросился к двери, прижимая к груди книгу. «Бежим! Бежим скорее! А то он запрет нас здесь!» — выкрикнула Надежда. Она перелезла через поваленный стол, а пошла другой и бросилась к двери. Ольга, сбросив оцепенение, побежала следом, но мужчина намного обогнал их и уже подбегал к выходу. Ему оставалось до двери всего несколько шагов. Он бежал, не глядя под ноги, и это его подвело. Он споткнулся о череп алхимика, потерял равновесие и упал, выронив книгу. Надежда и Ольга добежали до двери первыми, отбросили табурет и выскочили из подземной тюрьмы. Тяжелая дверь захлопнулась, замок защелкнулся. Надежда перевела дыхание и оглянулась. Сначала за дверью царила тишина, потом в нее постучали изнутри. Затем форточка в двери открылась, и в ней появилось растерянное лицо потомка Пеля. «Выпустите меня!» — проговорил он странным тоном, в котором мольба соединялась с угрозой. «Сейчас!» — усмехнулась Надежда. «Напомнить вам ваши собственные слова?» «Так уж случилось. Вам не повезло. Нам повезло. И, кстати, вам досталось по делам. Не пинали бы череп того несчастного, глядишь, и сумели бы сбежать». «Выпустите меня. Пожалуйста», — взмолился мужчина. «Я же вижу, у вас доброе лицо. Вы не сможете обречь меня на мучительную смерть в этом подземелье». «Да запросто! Вы это вполне заслужили. Хотя, пожалуй, я сообщу в компетентные органы, где вы находитесь, и вас отсюда выпустят. Правда, я думаю, ненадолго. Вы успели столько всего натворить, что вас упекут на несколько лет». «Только не это!» — простонал мужчина. «Разговор окончен. Сидите тут и думайте о своем поведении. Книжку пока почитайте». Надежда Николаевна развернулась и решительно зашагала прочь от двери лаборатории. «И куда мы теперь пойдем?» — подала голос Ольга. «Обратно в подземелье я отказываюсь». «И правильно, нам это не понадобится». Надежда остановилась и показала своей спутнице на уходящую вверх каменную лестницу. «И куда она, интересно, ведет?» «Во всяком случае, вверх, значит, не под землю, а к свету, к людям. Так что я не сомневаюсь, нам нужно подняться по этой лестнице». На этот раз Ольга не стала спорить, и женщины дружно зашагали по лестнице.